Глава 18. Энни приходит на помощь. Все малое так или иначе связано с большим. На первый взгляд могло показаться, что официальный визит канадского премьер-министра на Принц-Эдвард-Айленд никак не повлияет на судьбу маленькой Энни Ширли из Грин-Гейблс. Но он, разумеется, повлиял. Премьер прибыл в январе, чтобы встретиться со своими избирателями, равно как и оппонентами, так как баллотировался на пост президента. По сему случаю на встречу с политическим лидером в Шарлоттатауне собралось великое множество народа. Большинство жителей Эванли поддерживали премьер-министра. Почти все мужчины и большая часть женщин отправились за 30 миль, чтобы принять участие в избирательной кампании. С ними отправилась и миссис Рэйчел Линд, которая хоть и не доверяла в конечном счете политическим играм, но не могла и помыслить, чтобы хоть один массовый политический митинг прошел без ее живого участия. Итак, она выехала в Шарлоттатаун, прихватив с собой мужа Томаса, так как последний мог бы неплохо присматривать за лошадью. С ней уже поехала и Марила Кадберт, которую политика притягивала словно магнит. И поскольку, как она предполагала, иного шанса увидеть настоящего, живого премьера могло и не представиться, она решила непременно им воспользоваться и оставила хозяйство на Энни и Мэтью до своего возвращения на следующий день. Таким образом, пока Марила и миссис Линд затерялись в ликующей толпе, Энни и Мэтью получили в полное свое распоряжение чудесную кухоньку Грин Гейблс. В старой печке в стиле Ватерлоо разгорался яркий огонек, и голубовато-белые морозные узоры блестели на оконном стекле. Мэтью клевал носом над фермерским адвокатом, устроившись на софе, а Энни с некоторым мрачным остервенением вгрызалась в фундамент наук, время от времени бросая тоскливые взгляды на часы и полку, на которой лежала новая книжка. В тот день ее дала Энни почитать Джейн Эндрюс. Она заверила знаменитую ценительницу всего трепетного, что книжка эта заставляет читателей трепетать многократно и полна красивых слов. Рука девочки уже потянулась было к полке, но Энни не взяла книгу. Если забыться сейчас чтением, завтра Гилберт Блиф одержит очередную победу. Поэтому девочка повернулась спиной к полке и представила, что на ней ничего и не лежит вовсе. «Мэтью, вы когда-нибудь изучали в школе геометрию?» — с любопытством спросила она. «Ну, в общем-то, нет, не изучал», — несколько настороженно отозвался Мэтью, выходя из своей спячки на софе. «Жаль», — протянула Энни. «Иначе вы непременно посочувствовали бы мне. Но если вы сами через это не прошли, значит, вам меня не понять. Геометрия — ложка дегтя в бочке меда моей жизни. Я круглый ноль в этом предмете». «Ну, не знаю, не знаю», — мягко сказал Мэтью. «Мне так кажется. У вас все хорошо получается. Мистер Филлипс утверждал на прошлой неделе в магазине Блэра, Кармоди, что вы лучшая ученица школы и далеко продвинулись в обучении. Так и сказал, далеко продвинулась. Ну, есть те, которые не принимают Тедди Филлипса как учителя, но я думаю, он ничего». Мэтью просто должен был вспомнить этот случай, чтобы утешить девочку. «Ну, может, я и освою геометрию», — задумчиво произнесла она и пожаловалась Мэтью. «Но господин учитель все время меняет буквы. Учу эти теоремы наизусть, а он возьмет, да и выведет их с другими буквами. И я тут же тушуюсь. Не думаю, что учитель должен так злоупотреблять своим служебным положением. А вы согласны, Мэтью? А еще мы сейчас изучаем сельское хозяйство. Теперь мне стало ясно, почему здесь дороги красные. Но с этим особых проблем нет. Да, интересно, Хорошо ли проводят сейчас время Марилла и миссис Линд? Последняя за голову хватается от политической линии, проводимой Оттавой. В назидании избирателям будет сказано. Она утверждает, что если бы позволили голосовать женщинам, вскоре бы наступили благоприятные перемены. А вы за кого голосуете, Мэтью? За консерваторов, быстро ответил тот. Отдать голос за партию консерваторов мистер Катберт считал своим долгом. «Ну, тогда и я за них», — решила Энни. «И отлично! Тем более, что Гил, то есть некоторые из мальчиков нашей школы, за либералов. Полагаю, мистер Филлипс тоже, потому что отец Приси Эндрюс точно голосует за них, а Руби Джиллис говорит, что когда мужчина флиртует с девушкой, ему всегда лучше примириться с религиозными воззрениями ее матушки и политическими взглядами отца. Это так, Мэтью?» «А кто его знает?» — безучастно сказал Мэтью. «А вы что, никогда ни за кем не ухаживали?» «Что-то не припомню такого». Мэтью как-то никогда в своей жизни не задумывался о том, что подобное возможно. Энни размышляла, подперев подбородок руками. «Наверное, это так интересно. Руби Джиллис заявила, что когда вырастет, заведет себе кучу поклонников, будет водить их на веревочке и непременно всех сведет с ума. Но, думаю, это было бы чересчур. Я бы довольствовалась и одним. Но Руби Джиллис, конечно, искушена в таких вещах. К тому же у нее столько взрослых сестер, и они, по словам миссис Линд, все идут на расхват. Мистер Филлипс захаживает к Приси Эндрюс почти каждый вечер. Все говорит, что так надо, чтобы помочь ей готовиться к экзаменам. Но вот, к примеру, Миранду Слоан, которая тоже поступает в академию, он почему-то не посещает вечерами. Хотя ей-то его помощь нужна гораздо больше, чем Приси, так как соображает она хуже. Я столького не понимаю в этом мире, Мэтью». «Я и сам не понимаю», — признался он. «Ну, надо покончить с уроками. До тех пор, пока они не сделаны, не позволю себе открыть книгу, которую дала мне Джейн. Но это такое искушение, Мэтью. Даже когда поворачиваюсь спиной к полке, все равно она у меня перед глазами. Джейн сказала, что она так наревелась над этой книгой. Обожаю истории, которые заставляют меня плакать. Но надо запереть эту книгу в шкафу в гостиной. А ключ отдать вам, Мэтью. Вы не должны возвращать его, пока я не выучу все уроки. Даже если я стану умолять вас, стоя на коленях. Хорошо, когда есть намерение противостоять искушению. Но с ним куда легче справиться, когда ключика-то в кармане и нет. А потом, может, мне сбегать в погреб за теми коричневыми яблочками? Вы любите их, Мэтью?» «Ну, даже и не знаю, что сказать. Пожалуй», — замялся Мэтью. Он-то сам никогда их не ел, но прекрасно знал, как их обожает Энни. Когда Энни триумфально шествовала из погреба с полной тарелкой коричневых яблок, по заледенелому деревянному настилу затопали быстрые ножки. Дверь кухни распахнулась, и перед ней предстало точно привидение Даяна Берри с бледным лицом. Девочка едва дышала, голова ее была замотана шалью. В крайнем изумлении Энни выпустила из рук свечу и тарелку с яблоками, которые не замедлили скатиться в погреб по ступенькам и утонули в чане с топленым жиром. На следующий день Марилла, спустившись в погреб, чтобы навести там порядок, обнаружила все это плавающим в жире и возблагодарила небо за то, что девчонка не подожгла дом. «Что? Что случилось, Даяна?» — вскрикнула Энни. «Неужели ваша мама, наконец, смягчилась?» «Энни, пошли быстро!» — взмолилась Даяна. «Тяжело заболела Мини-Мэй. У нее круп, как сказала молодая Мэри Джой, которая не знает, что ей делать. Родители поехали в город, так что и за доктором-то некому сходить. Ей так плохо, я страшно боюсь Энни!» Мэтью без лишних слов надел пальто и кепку и нырнул в темноту, во двор. «Пошел запрягать гнедую, чтобы поехать в Кармоди за доктором», — пояснила Энни, быстро отыскивая пальто и капор. «Его реакция говорит сама за себя, а вернее за него. Нам с ним слов не нужно. Мы с Мэтью родственные души, и я могу просто читать его мысли». «Не знаю, найдет ли он в Кармоди доктора», — всхлипнула Даяна. «Ведь доктор Блэр в городе, полагаю, доктор Спенсер тоже. Молодая Мэри Джой никогда не видела никого, кто болел крупом, а миссис Лин тоже уехала. О, Энни, что же будет?» «Не плачь, Даяна», — ласково сказала Энни. «Уж мне-то известно, что нужно делать, когда круп. Не забывай, у миссис Хаммонд было 3 пары близнецов. Ну, а когда смотришь за ними, волей-неволей набираешься опыта. Они все систематически болели крупом. Постой, схожу за бутылочкой с рвотным корнем. Может, у вас в доме его и нет? Ну, пошли». Две девочки, взявшись за руки, поспешили через аллею влюбленных и заснеженное поле, так как снег оказался слишком глубоким на лесной дороге, чтобы идти по ней. Энни, хотя и сожалела о том, что Мини Мэй так тяжело больна, не могла не ощущать всей романтики этой ситуации. Она снова была вместе с Даяной, родственной душой. Ночь выдалась ясная и морозная. На серебристом заснеженном склоне лежали эбонитовые тени. Над молчаливыми полями сияли огромные звезды. Там и тут возвышались ели, засыпанные снежной пылью, чьи темные силуэты четко вырисовывались на общем фоне. Ветер со свистом вырывался из их раскидистых лап. Энни подумала, как здорово вот так мчаться в таинственной и прекрасной ночи со своей лучшей подругой после периода искусственно навязанного им отчуждения. Трехлетняя Мини Мэй и в самом деле серьезно заболела. Она лежала на кухонной софе с высокой температурой и не находила себе места. Ее хрипы стали слышны во всем доме. Мэри Джой, здоровая широколицая француженка с залива, была нанята миссис Берри для присмотра за детьми на время ее отсутствия. Внезапная болезнь Мини, казалось, совершенно выбила ее из колеи. Она не чувствовала себя способной ни оценить ситуацию, ни действовать активно. Энни быстро приступила к работе. «Да, у Мини Мэй круп, это точно. И ей плохо, бедняжки. Но могло быть еще хуже. Вначале нужно нагреть побольше воды. Смотрите, Даяна, в котелке ее всего лишь чашку. Ладно, сейчас наполню его, а вы, Мэри Джой, подбросьте дров в печку. Не хочу вас критиковать, но если бы вы задействовали свое воображение, можно было и раньше догадаться это сделать. А теперь я раздену малышку и уложу в постель, а вы, Даяна, подыщите мягкую фланелевую одежду для нее. Но первым делом надо дать ей рвотного корня». Мини Мэй не хотела принимать без боя лекарства, но с 3 парами близнецов Энни прошла хорошую школу бэбиситеров, и рвотный корень пошел. Причем использовался он много раз в угаре этой длинной ночи, легшей на плечи 2 маленьким девочкам, которые самоотверженно сражались с недугом Мини Мэй с помощью Мэри Джой. Последняя старалась помочь им, чем могла. Постоянно поддерживала жаркий огонь в печи, а воды нагрела столько, что ее вполне хватило бы на целый лазарет больных крупом малышей. Только в 3 часа ночи Мэтью привез доктора. Ему пришлось отправиться за ним до самого Спенсервейля. Но неотложная помощь уже не требовалась. Малышке полегчало, и она уснула крепким сном. «Я сама чуть не поддалась отчаянию», — вздохнула Энни. «Ей становилось все хуже и хуже. Близнецы Хаммонд, даже последняя пара, никогда не переносили эту болезнь в такой тяжелой форме. Я уж боялась, что она задохнется во время приступа кашля. Она выпила все, что было в бутылке, до дна, каждую каплю. И с последней дозой я сказала самой себе: это последняя надежда. Боюсь, все напрасно. Я должна была посмотреть правде в глаза, Ни Даяну, ни Мэри Джой незачем было тревожить еще раз. Но минуты через три девочка прокашлялась, и с кашлем вышла мокрота. Ей сразу стало намного лучше. «Вам придется представить, доктор, мое облегчение, потому что я не в состоянии выразить его словами. Знаете, не все можно выразить словами». «Да, мне это известно», — кивнул доктор. Он посмотрел на Энни так, как если б и его мысли на ее счет никак нельзя было выразить в словах. Позднее, однако, он это сделал для мистера и миссис Берри. «Это рыженькая девчушка, что живет у Кадбертов. Настолько смышленая, это делает им честь. Скажу вам, именно она спасла жизнь вашего ребенка. Было бы уже слишком поздно к тому времени, когда я приехал с Мэтью. У нее должно быть способности и мышление необычайно развитые для ребенка ее лет. Подобных глаз мне не доводилось видеть ни у кого. Как они сияли, когда она объясняла мне свои действия!» Чудесным, морозным, белым утром Энни отправилась домой вместе с Мэтью. Глаза у нее слипались, сказалась ночная бессонница. Но она неутомимо болтала, пока они пересекали длинные поля и проходили под сверкавшими арками кленов аллеи влюбленных. «О, Мэтью, какое прелестное утро! Мир выглядит таким, словно Господь создал его себе на радость, не правда ли? Те деревья кажутся пушинками. Вот возьму и сдую их сейчас. Пуф! Я так счастлива, что живу в мире, где есть эти белые морозы. И теперь я даже счастлива, что у миссис Хаммонд было три пары близнецов. В противном случае я провалила бы всю операцию по спасению Минни. И чего я пререкалась с миссис Хаммонд по поводу близнецов? Но сейчас, Мэтью, я так хочу спать. Едва ли смогу пойти в школу. Что толку, если я усну с открытыми глазами и стану посмешищем всей школы? Но и дома мне оставаться не хочется. Ведь тогда Гил, ну, то есть некоторые, одержат верх и станут первыми учениками в классе. А потом так трудно догонять. Впрочем, чем труднее, тем интереснее, не правда ли? Вы все сумеете, Энни, сказал Мэтью, вглядываясь в маленькое белое личико девочки с темными тенями под глазами. «Только сейчас ложитесь-ка в кровать и как следует выспитесь. Всю домашнюю работу беру на себя». И она отправилась в свою комнатку и проспала долго и крепко, пока ее не разбудил белоснежно-розовый зимний полдень. Она спустилась в кухню и увидела Мариллу, недавно прибывшую домой и теперь сидевшую за вязанием. «О, так вы видели премьер-министра?» — с восторгом спросила она. «А как он выглядит, Марилла?» «Ну, по внешним данным, он никогда бы не прошел на этот пост», — заметила Марилла. «Какой же у него носище! Но вот говорить он мастер. Горжусь тем, что я за консерваторов. Рэйчел же, поддерживающая партию либералов, ничем помочь ему не сможет. Кстати, ваш обед, Энни, в печи. Возьмите также сливового варенья на десерт. Оно в буфете. Надо думать, вы голодны. Мэтью все рассказал мне о событиях прошлой ночи. Должна сказать, это счастье, что вы знали, как поступить. Я бы села в лужу, так как в жизни своей не лечила круп. Ну, хватит разговоров до еды. Я же знаю, что вы сыты ими по горло, а в животе пусто. Еще вернемся к ним». Конечно, Марилле было о чем порассказать Энни. Но прекрасно сознавая, что девочка немедленно воодушевится и, пожалуй, думать забудет о хлебе насущном и еще потеряет всякий аппетит, она решила повременить с информацией. Впрочем, еще до того, как Энни расправилась со сливовым вареньем, заполнявшим целое блюдце, она сказала: «Энни, сегодня здесь побывала миссис Берри. Ей не терпелось поговорить с вами, но я уж не стала будить. Она прямо заявила, что вы спасительница Минни Мэй. А еще она страшно сожалеет, что вела себя подобным образом с вами во время всей этой пресловутой истории со смородиновым вином. Она очень надеется, что вы ее простите за то, что возвела на вас напраслину. Нет, нет, конечно, вы не могли напоить специально ее дочурку, считает она теперь, и верит, что вы с ней вновь станете добрыми друзьями. Сходите к ним сегодня вечерком, Энни. Сама Даяна не выходит из дому, так как вчера простыла на холоде. Только, Энни Ширли, умоляю вас, не взлетайте в воздух, словно ракета. Но Энни и не думала взлетать. Вместо этого расправил крылья ее дух, расцвело пышным цветом воображение, а лицо озарилось лучезарным светом, отражавшим тот неимоверный восторг, который вновь поселился в ее душе. «О, Марила, а можно я прямо сейчас пойду туда и оставлю пока посуду немытой?» С жаром спросила девочка и серьезно пообещала. «Когда вернусь, обязательно все перемою. Но сейчас, в этот момент полный трепета, разве могу я связывать себя по рукам и ногам такими неромантическими делами, как мытье посуды?» «Ну, беги, беги!» — милостиво разрешила Марила и строго добавила. «Вы в своем уме, Энни Ширли? Сию минуту вернитесь и наденьте что-нибудь на себя. Могу представить, какой там сейчас ветер. Только посмотрите на нее, ни копора, ни шали не взяла, а прометью несется через сад с растрепанными волосами. Это будет чудо, если девчонка не схватит воспаление легких». Энни в припрыжку мчалась домой тем зимним голубым вечером по белому безмолвию заснеженных дорог. Вдали, на юго-западе, словно драгоценная жемчужина, переливалась на золотом закатном небе вечерняя звезда. Дрожащий воздух поднимался ввысь от заваленных снегом долин и темных ельников. Звяканье колокольчиков на санях напоминало нежную трель, наигрываемую эльфами, но и она не могла сравниться с волшебной музыкой, что звучала тем морозным днем в душе Энни и замирала на ее губах. «Вы видите перед собой счастливого человека, Марилла!» — заявила она. «Я совершенно счастлива, несмотря на цвет своих волос! Отныне я выше этого! Миссис Берри поцеловала меня и разрыдалась. Она сказала, что так обо всем сожалеет и никогда не сможет оплатить мне добром за добро. Я была так смущена, Марилла, но ответила как можно проще. На вас я зла не держу, миссис Берри. Еще раз уверяю, что у меня и в мыслях не было накачивать алкоголем бедную Даяну. А посему давайте предадим забвению всю эту историю. По-моему, этот ответ прозвучал вполне достойно, а, Марилла? Мне показалось, что у миссис Берри как бы гора с плеч свалилась. А мы с Даяной так классно провели день. Она показала мне новый, оригинальный способ многоцветной вышивки, которому ее обучила тетя из Кармоди. Ни одна живая душа в Эванли, кроме нас, конечно, не умеет так вышивать. И мы дали торжественную клятву не разглашать этой страшной тайны. Даяна подарила мне хорошенькую открытку с нарисованной на ней гирляндой из роз. На ней написаны такие слова: «Если любишь ты меня так же сильно, как я тебя, ничто не разлучит нас до гробовой доски». И все это чистая правда, Марилла! Мы попросим мистера Филлипса, чтобы он снова посадил нас вместе, а Джерти Пай пусть сядет с Мини Эндрюс. А еще у нас было элегантное чаепитие. Миссис Берри достала настоящий китайский фарфоровый сервиз, Марилла, как если бы я была важной персоной. Не могу описать, какой трепет при этом охватил меня. Никто раньше не доставал ради меня свой лучший сервиз из фарфора. Мы попробовали фруктовый кекс и торт, и пирожки, и два вида варенья, Марилла. А миссис Берри все подливала мне чаю и один раз даже сказала: «Папочка, почему ты не передашь Энни еще бисквитов?» О, Марилла, какое счастье расти в семье, когда все о тебе заботятся! «Ну, мы это не проходили», — грустно вздохнула Марилла. «Во всяком случае, когда я подрасту, — решительно сказала Энни, — всегда стану разговаривать с маленькими девочками, как со взрослыми, и никогда не засмеюсь, если они употребят большие слова. Уж я-то знаю по собственному опыту, как это может оскорбить самые нежные чувства». После чая мы с Даяной готовили конфетки из сахара и масла. Вообще-то они не получились. Может, от того, что ни Даяна, ни я никогда их раньше не делали? Даяна велела мне их переворачивать, пока сама смазывала маслом тарелки. А я забыла, и они пригорели. А потом, когда мы выставили их на холод, чтобы остудить, по одной из тарелок важно прошелся кот. Ее содержимое пришлось выбросить. Но процесс приготовления этих конфеток доставил нам массу удовольствия. А при расставании миссис Берри попросила меня появляться у них как можно чаще. И Даяна, стоя у окна, посылала мне вслед воздушные поцелуи, пока я шествовала по аллее влюбленных. Уверяю вас, Марилла, что сегодня я буду так молиться, как никогда. Пожалуй, по случаю этой замечательной перемены в моей жизни стоит придумать какую-нибудь новую, особенную молитву.